Глава 5. Переписывание ограничивающих сценариев. Много лет подряд я делала одну очень странную вещь. Я вставала очень рано, иногда в 5-6 часов утра, чтобы поехать на полумарафон или триатлон, где я всегда была только зрителем. Как зачарованная, я смотрела на спортсменов, особенно тех, которые брали длинные дистанции. Как они это делают? Как их тело преодолевает такие сложные препятствия? Я была очарована ими, но считала, что я ни в коем случае не смогу сделать то же самое. Вместо этого я покупала книги о видах спорта на выносливость и выписывала журналы вроде Triathlete или Runner's World. Я была лишь наблюдателем, потому что, как я считала, физически слишком слаба, чтобы участвовать в гонках. В конце концов, возможно, я и спортсменка, но уж точно не триатлонист, который может плавать, ездить на велосипеде и бегать. В лучшем случае я была пловцом, умеющим держаться на воде, быстро утомляющимся велосипедистом, и, несмотря на то, что бегать я любила, у меня была склонность к травмам. Но втайне я всегда мечтала стать триатлонистом. Нет, мне даже очень хотелось быть триатлонистом. Когда я смотрела на YouTube повторы матчей Iron Man, у меня учащался пульс. Вот почему я постоянно читала о гонках, ходила на гоночные шоу и покупала актуальные DVD. Всякий раз, когда мне попадалась информация о масштабных соревнованиях по триатлону, тихий внутренний голос где-то в недрах моего разума шептал: «Ух ты! Я так хочу поучаствовать!» Но в течение многих лет, как только этот внутренний голос появлялся, я вздыхала и думала: «Это было бы замечательно, но я не смогу этого сделать. Я не спортсменка». Эта мысль не была жестким снисходительным голосом критика. Если бы это был голос критика, я бы обратила на него больше внимания. Но это была очень простая реалистичная мысль. Небо голубое, трава зеленая, а Кейт не спортсменка. Тем не менее, однажды я захотела зайти в магазин спорттоваров и примерить мокрую гидру для триатлона. Просто почувствовать, каково это. Я не представляла, что примерка гидрокостюма уже сама по себе была гимнастикой, пока не начала стонать и потеть, натягивая неопрен на бедра в примерочной. По комплекции я скорее напоминала Кейт Уинслет, нежели накачанных женщин из журнала по триатлону. Надев мокрую гидру наполовину, я взглянула на себя в зеркало, и в этот момент продавец спросил, не нужна ли мне помощь, ведь я была в примерочной так долго. Про себя я подумала: «Кейт, зачем ты пытаешься натянуть это на себя? Ты же не спортсменка». Но тут внутренний голос, тот самый голос, который я считаю своим самым храбрым «я», тихо добавил: «Даже если сейчас ты не спортсменка, может быть, ты сможешь ею стать». Эта идея, такая простая, написанная черным по белому, все же представлялась мне странной. Но мое самое храброе «я» продолжало: «Даже если ты сейчас чувствуешь себя нелепо в мокрой гидре, после нескольких занятий по триатлону ты привыкнешь. Все, что ты делаешь достаточно часто, в конце концов становится нормальным». В этот момент я стала замечать ограничивающий сценарий, который сдерживал меня так долго. Этот сценарий не был голосом критика, который подрывал мою уверенность. Скорее, это было простое признание. Я не спортсменка, и поэтому не могу заниматься триатлоном, ибо такова жизнь. Но даже если принять этот сценарий, мне даже в голову не приходило, что никто не рождается спортсменом. Любой спортсмен, когда-либо живший на свете, стал таким в результате многолетних тренировок. Это изменение моего видения и есть выявление ограничивающего сценария и его переписывание. Даже когда мы соединяемся со своим телом и подвергаем сомнению власть нашего критика, кое-какая работа еще предстоит, если мы еще не изучили ограничивающее представление о самих себе. Или если полагаем, что не можем чего-то сделать, просто потому что так заведено. Вспомним Алексис, менеджера по проектам, которая хотела привнести душу в корпоративную культуру Америки. Она сказала, что если бы она попыталась установить на рабочем месте душевное общение, ее бы выгнали из совета директоров. Каков был ее сценарий? Корпоративная Америка не заинтересована в искренности и теплоте. Корпоративная Америка такова по своей сути, не так ли? Шей, инструктор по бадас-йоге в мотоциклетной кожаной куртке, пересмотрела, на что способна ее самое храброе «я», переписав сценарий, в котором учителя по йоге способны предложить лишь мягкое, чуть слышное намасте. Ведь учителя по йоге так работают, не правда ли? Джанель, мать троих детей, должна была освободиться от своего сценария, где хорошие мамы бесконечно жертвуют собой. Элиана, кандидат на MBA, снова и снова проверяла свою работу до полного истощения, следуя сценарию, запрещающему ей совершать ошибки. Тейлор в своем сценарии была недостаточно хороша или недостаточно талантлива, чтобы работать на себя. Если мы допускаем, что эти сценарии правдивы, мы все так же будем сдерживать собственные способности. Нельзя избавиться от ограничивающего сценария, лишь повторяя суперпозитивные аффирмации, не имеющие ничего общего с реальностью, и надеясь на лучшее. Напротив, переписывание таких сценариев заставляет нас оспорить умозрительное убеждение о мнимой действительности и выбирать другой сценарий. Мы часто забываем, что вера в невозможность осуществления мечты требует столько же усилий, сколько и вера в то, что желаемое можно создать собственными руками. Сознательно выбрать свой сценарий можно. Выбор сценария, в котором вы можете преодолеть регресс, выдержать определенные испытания или отказываетесь терять надежду, развивает вашу гибкость, когда вы испытываете страх, неуверенность в себе или трудности. Пришло время сделать третий шаг на пути к привычке храбрости. Переписать ограничивающие сценарии. Для этого вы сначала узнаете, что такое сценарий, и обнаруживаете все преграды, которые сейчас вас сдерживают, открывая путь воображению. Затем вы узнаете, как переписывать сценарии и выбирать те, которые расширяют ваше представление о собственных возможностях. Что такое сценарий? Сценарии — это внутренние истории, которые рассказывают о том, как якобы работает наша Вселенная. Однако эти сценарии могут быть объективно ложными. Это очки, сквозь которые вы воспринимаете жизнь, и, подобно очкам, они могут менять ваше восприятие. Сценарий, в который вы облекаете свои переживания, влияет на то, увидите ли вы себя жертвой или героем. Почувствуете ли опасность или ухватитесь за возможности. Сможете ли стать более храбрым или нет. Если у вас есть определенный сценарий, в этом нет ничего плохого. У каждого из нас есть внутренний компас, позволяющий ориентироваться во внешнем мире, но некоторые убеждения более полезны, чем другие. Например, все мы, скорее всего, встречали людей, считающих, что все вокруг эгоисты и думают только о себе. Эти люди сомневаются в мотивах других, склонны подмечать их недостатки и убеждены, что всегда следует быть настороже. Но вряд ли такой сценарий поможет стать счастливым. Вероятно, мы также встречали тех, кто считает, что все люди добры и стараются быть лучше. Они позволяют другим ошибаться, воспринимают все менее остро и видят других равноценными партнерами. Такой сценарий гораздо полезнее. Эти два сценария отражают мировоззрение и влияют на то, как человек взаимодействует с окружающим миром и другими людьми. Случается, что кто-то придерживается обоих этих сценариев. Однако если бы вы чувствовали, что вас гнетет мир эгоистов, заботящихся только о себе, возможно, вы были бы благодарны тому, кто помог бы вам освободиться от этого сценария и поверить, что мир полон добрых людей, которые сделают для вас все возможное. Именно поэтому важно обнаруживать сценарии, которые мы изначально считаем истинными. Некоторые из них могут нас ограничивать. Именно это происходило со мной, когда я не верила в то, что смогу стать триатлонистом. Или с Шей, преподававшей йогу по всем правилам. Или с Джанель, когда она заранее определила, как должна вести себя мама, и действовала соответственно. Иногда меня спрашивают, можно ли изменить свой сценарий. Отвечаю. Я снова и снова убеждаюсь, что сознательно выбирать себе сценарий можно. Сознательный выбор сценария определяет, куда будет устремлено ваше внимание и какой смысл вы будете придавать происходящему. Кэролайн. Кэролайн, высокая и гибкая как фотомодель, была истинным воплощением свободного духа Калифорнии. Мы встретились на занятиях йогой, когда наши коврики однажды оказались рядом. Мы быстро нашли общий язык, болтая в перерывах или во время асаны, когда не видел инструктор, рассказывая истории наших татуировок и планируя увидеть Ани Дефранко живьем. Кэролайн не жила со мной по соседству. Когда я спросила, откуда она родом, она ответила, пожав плечами: «Отовсюду». и затем рассказала о своем кочевом образе жизни. «Я инструктор по серфингу, занимаюсь торговлей. Свобода, еду туда, куда меня зовут», — сказала она. «Несколько месяцев назад я приехала в Сан-Франциско, когда встретила парня по имени Перес. Он занимается обработкой металла и авиацией. Он организовал фестиваль в Окленде, и я осталась у него на время. Его соседка по квартире собиралась сюда на тренинг по йоге. Они с инструктором друзья, и она смогла достать мне бесплатное место. Так я оказалась здесь». Я позавидовала свободе Кэролайн, но в то же время не могла не подумать рационально. «А как вы зарабатываете, путешествуя так много?» — заинтересовалась я. Кэролайн улыбнулась, теребя ожерелье на шее. «Просто так получается», — сказала она. «Я умею создавать сайты. Этим можно заниматься где угодно, понимаете? Но я хотела бы заниматься тем же, чем и вы, консультировать людей. Это звучит так круто!» «Может, будете моим коучем? Я смогла бы стать более храброй». Я засмеялась. Я редко слышала, чтобы кто-то говорил, что коучинг — это круто. Кэролайн казалась довольно храброй. Что же ей нужно проработать? Мы немного поговорили, я сказала, что мне нужны кое-какие работы по сайту. Кэролайн предложила. «Как насчет того, чтобы обменять часы консультирования на часы работы по сайту?» Я загорелась идеей попробовать этот вариант, тем более, что мой сайт нуждался в обновлении. Через несколько недель мы встретились для первого сеанса. Кэролайн написала мне сообщение из Орегона, где остановилась у подруги детства. Перед первым сеансом она прислала мне анкету. В графе, где я спрашивала, что она хочет получить от консультирования, она написала просто «раздать долги». Мы обменялись приветствиями по телефону, и я попросила подробнее рассказать о долгах, чтобы яснее представить полную картину. Непринужденность, с которой Кэролайн говорила «просто так получается», внезапно исчезла. Ее голос дрогнул. Она прошептала что-то так тихо, что я попросила ее повторить. «Я должна 60 тысяч долларов», — едва выговорила она. Затем она рассказала о кредитах на обучение, которые перестала платить, когда у матери несколько лет назад обнаружили рак поджелудочной железы. Отца никогда не было рядом. Кэролайн бросила колледж, чтобы ухаживать за матерью, и сняла кругленькую сумму с кредитной карты. Стараясь оплачивать эти счета, она не успевала платить налоги. Самый тяжелый год в ее жизни, когда мать умерла и появились новые долги, стал для нее полной финансовой катастрофой, которая продолжалась из года в год, и, казалось, она никак не могла продвинуться вперед. Я стала лучше понимать кочевой образ жизни Кэролайн, в котором было больше бегства, чем свободы. Как оказалось, Кэролайн постоянно перемещалась, потому что не могла оплатить кредитной картой аренду квартиры. Создание сайтов давало ей самое необходимое, ведь ВНС стало бы изматывать любые доходы, которые она получала на обычной работе. В результате, при мысли о долгах, Кэролайн страдала бессонницей. Два раза у нее случались панические атаки. Не имея работы и медицинской страховки, она попадала в отделение неотложной помощи. Ее долги росли еще больше. «Кочевой образ жизни — это просто оправдание», — призналась Кэролайн. «Думаю, это звучит легко и радостно, и как бы проще. Правда, это полное днище. Например, я не знаю, буду ли сегодня ужинать. Обычно я нахожу способ поужинать или просто один вечер обхожусь без еды. Но это так ужасно. Мама была бы в бешенстве, если бы увидела, как я сейчас живу. Она хотела для меня совсем другого. Мне просто хочется какой-то стабильности, жить в одном месте, работать на одной работе, нормальной жизни». Я даже не представляла, как Кэролайн держит в себе все это. Формально ее нельзя было назвать бездомной, ведь она всегда находила, где остановиться. Однажды ей пришлось уйти от так называемого друга, который считал, что если он дает ей ночлег, она должна заняться с ним сексом. Кэролайн была находчивой, но подобный образ жизни ее изматывал. Заканчивая наш первый сеанс, мы обсудили инструмент соединения с телом, очень важный для всех, кто переживает кризис, подобно Кэролайн. Затем я добавила, что с точки зрения здравого смысла Кэролайн должна была сделать две важные вещи до нашего следующего сеанса. Во-первых, ей следовало больше узнать, какие варианты возможны в ее положении. Во-вторых, она должна начать думать о том, как обрести стабильность. «Итак, вы хотели бы жить в одном месте и работать на одной работе», — сказала я. «Начинайте обдумывать варианты. Каков самый легкий способ достижения этой цели?» Когда в тот день мы закончили телефонный разговор, мне показалось, что Кэролайн чувствует себя лучше. Она и сама подтвердила это. Кажется, у меня уже есть план. Я пойду в библиотеку и начну искать работу сразу же, как только повешу трубку». Влияние выбранного нами сценария было очевидно. Кэролайн заметила, что сценарий «У меня есть план» давал ей больше надежды и оптимизма. В течение следующих недель нашей работы мне быстро стало ясно, что шаблон страха Кэролайн был связан с саботажем, и она была классическим диверсантом. Еще до болезни матери Кэролайн никак не могла выбрать специальность в колледже, откладывая решение. Позже все-таки, подав заявление, она обратилась в учебный совет, чтобы ей сделали исключение и разрешили сменить специализацию. К 30 годам ей 3 раза предлагали руку и сердце. 2 предложения она приняла и начала готовиться к свадьбе, но затем отказалась. Мы стали обсуждать примеры поведения, которое выражало саботаж. Были ли они осознанными? «Полностью», — сказала она. «Когда я росла, все мои учителя говорили, что у меня есть неплохие возможности, если только я сумею найти свое место». Кэролайн была удивительным человеком, умным, творческим, невероятно изобретательным и, в общем, мужественным, чем многие восхищались. Да, у нее были проблемы с принятием ответственности, но, по сути, она была замечательным человеком, о чем свидетельствовало огромное количество друзей в соцсетях, с которыми она лишь случайно обменялась сообщением. Она хотела измениться, но пока просто не понимала, как. Выявление, опровержение и переписывание ее самого сильного ограничивающего сценария смогло бы все изменить. Выявление ограничивающего сценария. Вернемся к первой главе и шаблонам перфекциониста, диверсанта, мученика и пессимиста. В цикле «Стимул. Шаблон подкрепления», лежащем в основе всех наших привычек, сценарии, которые мы считаем истинными, будут перекликаться с определенным шаблоном страха. Если ваши страхи связаны с шаблоном мученика, ваш сценарий, скорее всего, будет таким. «Мне нужно сделать все возможное, чтобы все вокруг были счастливы». Если ваши страхи связаны с шаблоном перфекциониста, ваш сценарий, вероятно, будет следующим. «Мне нужно работать более усердно. Это пока сделано недостаточно хорошо». Если ваши страхи связаны с шаблоном пессимиста, ваш сценарий, вероятно, будет таким. «Нет смысла стараться». Выполняя упражнения из этой главы, учитывайте взаимосвязь между преобладающим у вас шаблоном страха и сценариями, которым вы обычно следуете. Для диверсанта, каким была Кэролайн, я тоже пыталась отыскать сценарий, который логично мог быть бы связан с саботажем. Я заметила, что она начала немного опаздывать на наши телефонные сеансы и выполняла не все задания, которые я давала ей на следующий сеанс. «Вам решать, что это означает», — сказала я, поделившись своими наблюдениями. Потом был один сеанс, на который Кэролайн очень сильно опоздала и заставила себя ждать. «Я хочу помочь вам измениться. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что недостаток ответственности в этом процессе — одна из составляющих шаблона диверсанта». Я поделилась своими наблюдениями и не хотела опускаться до увещеваний. «Слушайте», — сказала она внезапно, — «дело в том, что мне предложили работу». Потом она добавила, и ее голос звучал напряженно и оборонительно. Но я не хочу на нее соглашаться. Ни в коем случае. Я просто хотела вам сообщить. Сначала я не знала, что и сказать, к тому же Кэролайн не поделилась подробностями. Однако они все же последовали. Подругу Кэролайн, которая работала в IT-компании в Сиэтле, недавно повысили, и она предлагала работу. Зарплата превышала 100 тысяч долларов в год. К тому же предоставлялась квартира на 60 дней, чтобы Кэролайн спокойно смогла найти съемное жилье на рынке Сиэтла, где спрос сильно превышал предложение. Тем не менее, Кэролайн не обрадовалась такой возможности. Я пыталась осмыслить ситуацию. Мне хотелось, чтобы Кэролайн чувствовала, что я одобряю ее решение, а она, очевидно, не хотела работать там. Но ведь Кэролайн никогда не утверждала, что ее устраивает финансовая незащищенность, в которой она пребывала. Однако больше никто не предлагал ей работу с 6-значной зарплатой, и я не понимала, что же она собирается делать. Наконец, я спросила, не хочет ли она рассказать, какие еще варианты у нее есть, даже те, которые ей не нравятся. «Ну, один из вариантов — продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас», — сказала Кэролайн. «Думаю, на сегодняшний день это лучший вариант. На этой неделе я уезжаю из Орегона и думаю, что мне нужно поговорить с двоюродной сестрой из Колорадо. Скоро у нее должен родиться первенец. Может быть, я смогу какое-то время пожить у них и помочь им с мужем заботиться о ребенке. «Хорошо. «Какие еще варианты?» — спросила я. Кэролайн отмалчивалась, прежде чем ответить. «Ну, можно, конечно, согласиться на работу, но это вообще не вариант». Кэролайн снова заняла оборонительную позицию. «Почему?» «Просто все это не по мне», — сказала Кэролайн. «Взять, к примеру, мою подругу». «Да, она живет на работе». «А что делают сотрудники этих дурацких больших компаний? Они только и делают, что работают, а затем покупают дом и влезают в ипотеку. И все, к чему они стремятся в течение дня, вернуться домой и открыть бутылку вина. Я не хочу так жить. Это не мое». «Но послушайте», — возразила я, «как связано устройство на работу с тем, что в моей жизни будет только работа, ипотека и злоупотребление алкоголем?» «Да такова жизнь», — сказала Кэролайн, и в ее голосе появилось волнение. «Вы останавливаетесь на одном варианте, и ваша жизнь закончилась». По мере того, как мы общались, я поняла, что это был главный сценарий Кэролайн. Выбор влечет за собой рабство, при котором жизнь больше не будет приносить удовольствия. Именно поэтому ей так трудно было определиться со специализацией в колледже или сохранить партнера для отношений, и именно поэтому ей так не хотелось соглашаться на работу. Принятие ответственности для Кэролайн означало быть связанной по рукам и ногам. Долги и скитания пугали ее сами по себе, но они были не так страшны, как ответственность. Вот почему так часто Кэролайн совершала поступки, в которых делала два шага вперед и один шаг назад. Я нервничала, когда делилась с Кэролайн своими мыслями. Я чувствовала ее раздражение с самого начала разговора, которое, как я полагала, было вызвано тем, что я раскрыла глубинные мотивы ее поведения. «Что скажете?» — наконец спросила я. После долгого молчания Кэролайн согласилась подумать. В тот день мы рано закончили сеанс, и я повесила трубку, не зная, какой будет наша дальнейшая работа и будет ли она вообще продолжаться. Сценарий Кэролайн, в котором ответственность означает быть связанным и больше никогда не получать удовольствия, защищал ее от страха придерживаться чего-то одного и не позволял научиться держаться своего выбора. Она была достаточно уверенной в себе и в своих способностях, чтобы начать что-то новое, но затем сценарий диверсанта, который так влиял на жизнь Кэролайн, неожиданно вступал в игру. Эти сценарии — защитные механизмы, которые соотносятся с нашими шаблонами страха. Мученик использует сценарий «я должен убедиться, что все вокруг счастливы», как средство защиты. Если он все время занят тем, что делает других счастливыми, у него не остается времени на собственную жизнь и уязвимость, которая появляется, когда он озвучивает свои желания или начинает к чему-то стремиться. Сценарий пессимиста «у меня никогда ничего не получится» защищает от боли при возможной неудаче. Перфекционист делает то же самое, но по-другому, используя сценарий «мне нужно работать более усердно» и постоянно подталкивает себя к тому, чтобы стать лучше, избегая критики и риска провала. Поскольку сценарии основываются на наших допущениях и убеждениях о нас самих и мироустройстве, они могут действовать так, что их будет очень трудно распознать. Принимая решение слушать своего критика после того, как столько лет вы считали его фоновым шумом, вы, возможно, даже не осознаете, что некоторые ваши решения основываются на умозрительных сценариях. Через час после окончания сеанса я получила письмо от Кэролайн. Я подумала об этом и думаю, вы правы насчет моего сценария. Но что дальше? Я нажала «Ответить» и написала «Нужно изменить сценарий». Осознание сценариев и их переписывание с целью взглянуть на жизнь по-другому дает огромные возможности. Если вы идете по лесу и видите подозрительно свернувшееся кольцо на тропинке, ваше тело немедленно реагирует, предупреждая об опасности. Вместо того, чтобы свернуть, повернуть назад или просто бояться, присмотритесь, что это — змея или веревка. Взгляните на то, чего боитесь, с близкого расстояния, и вы увидите, что это всего лишь веревка, змея исчезнет. Именно так можно освободиться от ограничивающего сценария, основанного на старых шаблонах страха. Выявление вашего сценария. А теперь попробуем приоткрыть завесу, за которой скрываются ваши сценарии. Выполняя упражнение, возьмите ежедневник или листок бумаги, чтобы записать ответы на следующие вопросы. Рабочий лист к упражнению «Выявление вашего сценария» также можно скачать на www.yourcourageouslife.com/courage-habit. Первое. Подумайте о какой-либо составляющей вашей основной цели или о вашем самом храбром «я». Есть что-то такое, что мешает вам. Это может быть ощущение нехватки ресурсов, путаница или трудности с внутренним критиком. Постарайтесь найти эту помеху лишь на одно мгновение. А теперь закончите следующее предложение. Я расстроен, расстроена, потому что... Я бы хотел, хотела перестать... Это кажется таким трудным, потому что... Затем остановитесь и сделайте вдох. Не забудьте соединиться со своим телом. Второе. Что говорит критик о ваших достижениях? Запишите его слова. Критик говорит, что мне следует... Критик говорит, что мне не следует. Третье. Чтобы выбрать, какого именно сценария вы придерживаетесь, закончите следующее предложение. На пути к своей основной цели, думаю, мне нужно быть более или делать больше. На пути к своему самому храброму «я», мне кажется, я не могу. На пути к моей основной цели у меня недостаточно или я не чувствую достаточно. Чтобы изменить свою жизнь, я не знаю. Когда речь идет о моих самых заветных мечтах или жизни в полном соответствии с моим самым храбрым «я», я думаю... Закончив упражнение, изучите свои ответы и затем составьте список всех возможных сценариев, которые смогли обнаружить. При составлении списка какая-то часть вашей личности может взбунтоваться. Она может вмешаться и сказать: «Нет, подожди, ты же не веришь, что это правда? Ты же намного сильнее, не надо это записывать». Замечательно, что эта более храбрая часть вашей личности выходит вперед и заявляет о себе. Однако ценность упражнения в том, чтобы осознать сценарии, которые тянут вас назад. Чтобы переписать ограничивающие сценарии, сначала разберитесь, как именно сценарий звучит у вас внутри, когда вы попадаете в шаблон страха. Не исправляйте написанное, пока полностью не изучите обнаруженные сценарии. Скорее всего, это приведет к тому, что один и тот же сценарий будет незаметно возвращаться снова и снова. Типичные ограничивающие сценарии. Чтобы помочь клиентам выявить их сценарии, я часто прошу обратить внимание на три самые распространенные сферы, в которых люди придерживаются ограничивающих сценариев. Если вы изучите список из прошлого упражнения, вероятно, вы заметите, что у вас есть сценарий, относящийся к одной из трех категорий. Сценарий из нашего детства. Это сценарий из прошлого. Родители, которые были больше заняты своими пристрастиями, чем воспитанием детей, учителя, которые говорили, что вы ничего не достигнете, и культура, в которой поощрялось, чтобы вы вели себя тихо и не говорили, что думаете на самом деле. Сценарий обстоятельств. Это сценарий о сложных внешних обстоятельствах, сдерживающих прогресс, например, нехватки времени, денег или поддержки ваших идей. Если вы думаете, что слишком заняты и займетесь этим позже, это еще один сценарий обстоятельств. Сценарий возможностей. Это сценарий о врожденном, неизменном недостатке способностей или предположении, что ничего не получится, даже если нет никаких признаков, что это так. Я недостаточно умен или талантлив. Кто-то уже делал это до меня, поэтому мне не стоит пытаться. Я все равно не смогу доделать. Это никому не интересно, кроме меня. Я слишком стар, молод, время ушло. Изучите список ваших сценариев из упражнения «Выявление ограничивающих сценариев» и поставьте звездочку рядом с каждым сценарием, относящимся к одной из этих категорий. Эти типы сценариев самые сильные, ограничивающие наши представления о возможных переменах. Они пришли из реальных, болезненных переживаний прошлого, которые не нужно отрицать, игнорировать или покрывать. Родители жестоко обращаются с детьми. Дискриминация существует и оставляет свой отпечаток. А нехватка времени или денег — не просто частная проблема, но и отражение системного неравенства в нашей культуре. И хотя эти трудности вполне реальны, идея здесь в том, чтобы заметить, как ограничивающие сценарии отыгрываются в жизни так, чтобы вы могли считаться, понимать и признавать их. И они больше не будут доминировать над вашей жизнью. Вместо того, чтобы притворяться, что боли никогда не было, или что отныне все будет легко, Переписывание сценариев поможет вам прагматично подойти к той области, где вы себя сдерживаете, и стимулирует взглянуть на то, что возможно, даже если это трудно себе вообразить. Все это в прошлом, и теперь вы расширяете свои представления о том, как можно жить в настоящем. Опровержение ограничивающих сценариев. Когда мы обнаруживаем мешающие нам сценарии, у нас есть возможность выбрать иное направление. Спросите себя, неужели я верю этому сценарию? Ответ может нести огромные возможности, особенно если вы понимаете, что существует достаточно доказательств, поддерживающих иной, более позитивный сценарий вашей жизни. У Кэролайн было не так много времени, чтобы принять решение насчет работы, которую ей предложили, так как подруге нужно было срочно закрыть вакансию. На этой неделе мы договорились о дополнительном сеансе и подробно изучили сценарий Кэролайн, представляя его в истинном свете. Выбор чего-то одного означает быть связанным по рукам и ногам, и жизнь станет унылой. Правда ли это? Логически, Кэролайн понимала, что этот сценарий не стоил доверия. Даже если для некоторых это и было правдой, он не обязательно должен быть таковым для нее. Мы стали обсуждать ее допущения. Принятие ответственности может означать множество вещей, но что могла ответственность значить для Кэролайн? Если она пересмотрит допущение о том, что значит принять на себя ответственность, и попробует другие идеи, она сможет спросить себя, а что значит ответственность для меня? Каковы ее параметры? Как долго должна она продолжаться? Что приемлемо, а что нет? Я вдруг поняла еще кое-что. Сказала Кэролайн, когда мы обсуждали сценарии обстоятельств, сценарии из нашего детства и сценарии возможностей. Мой сценарий связан с тем, что возможно. Я изначально не воспринимала себя как ответственного человека. У меня всегда было представление, что в мире существуют два типа людей, и я просто не принадлежу к ответственному типу. Но я никогда не считала это большой проблемой. Ведь я никому не причинила боли, не так ли? «Замечательно, что вы обратили на это внимание», — похвалила я. «Но, может быть, вы все же причинили кому-нибудь боль?» «Ну да, Чарли и Вайту», — вздохнула Кэролайн, упоминая двух мужчин, предложение которых она приняла и затем отвергла. «Они ведь не знали, что я соглашаюсь принять на себя ответственность до того, как я по-настоящему была готова это сделать. И учитывая, что я так и не стала по-настоящему счастливой, я постоянно причиняю боль себе, убегая снова и снова. Я постоянно чувствую импульс куда-то бежать и следую ему в тот же миг. Но это лишь мой шаблон страха, а не то, что я действительно хочу». Я побуждала Кэролайн представить все сценарии, позитивные и негативные, если она примет предложение о работе. Да, эта работа могла покрыть расходы Кэролайн и помочь ей вылезти из долгов. Но обе мы знали, что если она согласится, не сделав выбор по-настоящему, это будет очередное дело, которое она начнет, но не доведет до конца. Нам нужно было исследовать каждый сценарий в ее списке и тщательно изучить, переписывая и опровергая. Призываю вас сделать то же самое. Создать исчерпывающий список и по-настоящему опровергнуть каждый сценарий, который может вас ограничивать. Найдите время, чтобы снова обратиться к списку сценариев, которые вы уже смогли выявить. Спросите себя, что это значит для меня, и так ли это на самом деле. Например, в начале главы я поделилась собственным сценарием о том, что я не спортсменка. Проблема звучала так. Я изначально не способна ею стать. Ограничивающий сценарий о том, что возможно. Что это значит для меня? То, что я не способна пройти триатлон. Так ли это на самом деле? Нет. Если я потренируюсь, возможно, у меня получится. Вот еще один пример. Джанель, героиня предыдущей главы, придерживалась сценария, что хорошая мать должна жертвовать собой. Что это значит для меня? Если я не буду жертвовать собой, вероятно, я плохая мать. Так ли это на самом деле? Нет, если я не буду в это верить. Я сама могу определить, что значит для меня быть хорошей матерью. Проделайте ту же работу над своим списком сценариев. Перечитывая каждый сценарий из списка, спросите себя, что это значит для меня, и это действительно так? Записывая свои ответы и придерживаясь написанного. Ведь настало время переписать ограничивающие сценарии. Переписывание ограничивающих сценариев. В предыдущем разделе вы начали опровергать некоторые из своих ограничивающих сценариев и понимать, насколько они далеки от истинного положения вещей. Приступая к процессу переписывания, вы осознанно выбираете освободиться от вредоносного сценария, заменив его более гибким и широким. Когда я объясняла это Кэролайн, она сказала: «Подождите, это аффирмации? Ненавижу позитивные аффирмации». «Прекрасно, я тоже», — сказала я. Несмотря на то, что позитивные аффирмации весьма распространены среди коучей, это совершенно не мое. Не могу сказать, сколько раз люди говорили мне, что их раздражает сама идея все это произносить. И такое неприятие не основывается на врожденном или накопившемся негативе. Многие из нас пытались повторять аффирмации более или менее настойчиво, но чувствовали лишь разочарование, словно снова и снова лгут сами себе. Позитивные аффирмации основаны на том, чтобы заставить себя поверить во что-то очень хорошее, возможное или нет. И в них вы игнорируете любые негативные эмоции, в том числе и страх. Например, если Кэролайн хотела избавиться от долгов по кредитной карте, не думаю, что полезно будет повторять до потери сознания «я мультимиллионерша» или «у меня нет долгов». Хуже того, если вы просите человека сосредоточиться на позитивных аффирмациях, когда он сталкивается с притеснением, например, дискриминацией по расовому признаку, полу или сексуальной ориентации, травматическим опытом в детстве или постоянным недостатком денег или ресурсов, вы показываете непонимание реальных человеческих страданий и ущерба, который они наносят. Кэролайн оказалась один на один с финансовой проблемой в обществе, которое предлагает мало федеральных программ помощи малоимущим. Она была беззащитна, долги росли, и их никак не удавалось погасить. Боль, которую мы пережили или все еще пытаемся пережить, вполне реальна. Условия, в которых вы росли, не просто у вас в голове, и они не изменятся просто от того, что вы начнете мыслить позитивно. Переписывая ограничивающие сценарии, мы не пытаемся принизить значение прошлых травм. Наша цель состоит в том, чтобы эти сценарии перестали запускать непрерывный, бесконечный цикл, обедняющий нашу жизнь, когда боль снова и снова возвращается, и мы не видим выхода. Истинная цель — находить хорошее в трудных жизненных обстоятельствах. Трудности и испытания встречаются и на пути тех, кто сознательно выбирает более позитивные сценарии. Переписывая их, вы заметите, что решение постоянно искать более оптимистичный сценарий — важный компонент стратегии, позволяющий выпутаться из трудностей. Изучение своих сценариев с целью сознательно выбрать более радостное и продуктивное — не просто наивность. Принимая решение поверить в то, какие варианты возможны, вы с большей вероятностью сможете их отыскать. Воспринимайте переписывание ограничивающих сценариев как процесс освобождения от неполезных убеждений, более иллюзорных, нежели истинных, и шаг в направлении более смелых и приятных вариантов. Признайте то, что устарело или является частью вашего прошлого. Найдите себя здесь и сейчас, и вы увидите, какой более продуктивный путь выбрать. С Кэролайн мы начали с того, что брали каждое утверждение из ее списка и переписывали его. Она обнаружила, что ее сценарий о долгах был следующим. «Они такие большие, и я никогда не смогу их погасить». Это были ее взгляды на жизнь, которые иногда заставляли ее совершать неразумные траты, учитывая ее финансовое положение. Она обосновывала такие моменты сценарием. «Раз я не могу двинуться вперед, я с таким же успехом могу немного развлечься, где это возможно». Она переписала его так. «Я решила погасить этот долг, даже если я смогу вносить лишь минимальный ежемесячный платеж». Кэролайн не стала истово твердить, что она миллионерша, или притворяться, что долги исчезнут сегодня же вечером. Девушка заявляла лишь о решимости изменить свою ситуацию. Когда мы перешли к сценарию о том, что принятие ответственности означает конец свободы, Кэролайн начала с утверждения. «Мне нужно определить, что такое принятие ответственности, и значит ли это, что я себя связываю». Она не делала вид, что по щелчку пальцев перестанет верить, что ответственность и связывание себя одно и то же. Скорее, она стала переосмысливать это утверждение, двигаясь в направлении желаемого, начав с того, что хочет понять, что же такое для нее принятие ответственности. Переписывание сценариев. Чтобы переписать сценарий, начните с правды. «Сейчас я в долгах. Затем двигайтесь в более позитивном направлении. Сейчас я в долгах, но решила это изменить. Это сочетание истинного положения вещей и конструктивных изменений особенно важно. Попытайтесь переписать некоторые сценарии, которые вы опровергли. Возможно, процесс опровержения уже содержит в себе потенциал для перемен. Следующий пример. Еще один вариант возможного переписывания и движения вперед. Прослушайте все представленные далее формулировки сценария «Я не смогу это сделать». Каждое новое утверждение — незаметное изменение сценария к лучшему. «Я не смогу это сделать». «Я готова рассмотреть, какие есть варианты. Если я уделю этому время, думаю, я смогу». «Я решила попробовать один вариант. Я готова постоянно делать шаги в нужном направлении». «Я постоянно делаю шаги в нужном направлении». Когда я опровергала и переписывала свой сценарий «Я не настоящая спортсменка», сначала я изменила его на «Хорошо, я могу постараться, увидим, что будет». Потом сценарий выглядел так. «Я не так быстро плаваю, езжу на велосипеде и бегаю, но могу постоянно тренироваться». Вскоре сценарий стал таким. «Я могу пройти короткую дистанцию по триатлону». Каждый новый сценарий основывался на предыдущем, позитивно изменяясь. Через год после того, как я одолела свою первую спринтерскую дистанцию, я прошла полумарафон по триатлону. Проплыла 1,2 мили, затем проехала 56 миль на велосипеде, а затем пробежала дистанцию в 13,1 мили. Это заняло у меня более 8 часов, но самая большая работа была в том, что «я не могу» изменилась на «я могу». Я бы никогда не смогла перескочить от «я не спортсменка» до «я прошла полумарафон». Ключом к успеху стало выявление всех ограничивающих сценариев по мере их возникновения и их сознательное переписывание. Теперь, изучив несколько примеров, попытайтесь сами переписать некоторые сценарии. Берите предложение по одному каждый раз и перефразируйте. «Не отрицайте истину, но меняйте ее к лучшему». Выпишите три разных сценария из упражнения «Выявление ограничивающих сценариев». Теперь проработайте только один сценарий за раз. Повторяйте процесс улучшения до тех пор, пока не достигнете точки, за которой дальнейшее движение вперед будет казаться самообманом, чем переписыванием. Сценарий номер один. Если я сделаю один шаг в позитивном направлении, этот сценарий станет... Теперь попытайтесь снова изменить предложение выше, сделав лишь один шаг к лучшему. Попытайтесь изменить и это предложение всего на один шаг. Делайте эти маленькие шаги, пока не получится переписанный сценарий, который годится для вас. Повторите все эти шаги для других сценариев, которые вы написали, или всякий раз, когда замечаете, что ограничивающий сценарий не дает вам двигаться вперед. Что произошло, когда вы переписали все-все? Как это воплотилось в действиях, которые изменили вашу повседневную жизнь? Всякий раз, переписав сценарий, напоминайте себе о своем решении верить во что-то новое. Вам решать, какой сценарий выбрать. Осознание своих ограничивающих сценариев и желаемых перемен теперь можно отслеживать по мере того, как они возникают. Осознанное наблюдение сценариев — непрерывная работа. Но когда вы делаете маленький шаг навстречу своему самому храброму «я», вы замечаете, что изменение вашего сценария происходит естественным образом. Один маленький шажок за раз. Собираем все вместе. Кэролайн предстояло принять важное решение о работе. Мы выявили ее сценарий и прошли этапы привычки храбрости за несколько интенсивных сеансов. Соединяясь с телом, она пыталась замечать, когда включался ее шаблон страха, побуждая бежать от проблем с долгами, и делать то, что прежде, просто потому, что это знакомо. Она следила за своим внутренним критиком, который говорил, что не так уж страшно пренебрегать ответственностью, а затем осуждал ее за это решение. Больше всего внимания она направила на свои ограничивающие сценарии об ответственности, которые позволяли проще обосновать саботаж. В конце концов, Кэролайн решила принять предложение о работе. Наши сеансы продолжались еще несколько месяцев после того, как она поселилась в Сиэтле. В ее жизни появилось много дел, и она постепенно привыкала к жизни, которую сама создавала. Поэтому мы закончили работу, и со временем связь между нами прервалась. Несколько лет спустя я собиралась на йогу и увидела там Кэролайн, которая, как оказалось, приехала в мой город. Мы взволнованно обнялись и после занятия решили поужинать и пообщаться. Ну как жизнь? Я попыталась замаскировать нарастающее любопытство, не давая повода думать, что вмешиваюсь не в свои дела. Кэролайн не пришлось долго просить. Она была рада поделиться новостями. Она пережила несколько встрясок и неожиданных поворотов, но держалась выбранного курса и в конце концов выплатила все долги. Наконец, она смогла удовлетворить свою страсть к путешествиям, взяв оплачиваемый отпуск впервые за несколько лет. Кэролайн призналась, что иногда чувствует, что не может быть настолько спонтанной, как бы ей хотелось. Вместо того, чтобы поддаваться этому чувству отсутствия свободы, она пыталась опровергнуть сценарий, согласно которому попала в капкан, и отыскать другой способ вырваться из рутины повседневности. Например, неожиданно взять отгул и побыть дома, занимаясь тем, чем ей хотелось. Я заметила, что если я нарушаю правила совсем чуть-чуть, часть меня, которая хочет отвергнуть правила полностью, получает желаемое, призналась она. Кроме того, она познакомилась с Грегори, и они встречались уже больше года. У женщины, с которой я говорила, теперь была другая свобода. То, что Кэролайн называла свободой, когда мы встретились впервые, казалось мужеством, но в действительности это была жизнь, в основе которой лежал страх перед финансовыми проблемами или правда о том, чего она хочет в жизни. Теперь Кэролайн была другим человеком, который смог взглянуть своим страхам и свободе в лицо, принимая осознанные решения. И среди них было решение придерживаться того сценария, в который ей хотелось верить. Ее прежний сценарий, основанный на страхе, говорил, что офисная работа означает рабство. Теперь сценарий стал более гибким. Эта работа даст мне больше свободы, даже если в ней будет ответственность. Готовность выявить, опровергнуть и затем переписать свой ограничивающий сценарий навсегда изменит правила игры. Именно тогда вы заметите силу, которая всегда присутствовала в вас, чтобы создать желаемое. Изменение старых привычек, основанных на страхе и образе мышления, вполне возможно. Что дальше? Вероятно, сейчас вы уже заметили, как каждый этап привычки храбрости дает силы, чтобы идти вперед. Остановка и соединение с телом — первый шаг, позволяющий осознанно наблюдать чувство страха и следить за тем, чтобы не втягиваться в шаблон на автопилоте. После этого вы можете слушать голос вашего критика непредвзято, и это дает понимание, какие страхи у вас возникают. После этого выявление и сознательное переписывание ограничивающих сценариев дает вам мощный инструмент. Остался еще один этап формирования привычки к храбрости. И, как показывают исследования, он является одним из самых важных. Вы научитесь использовать данные инструменты в более широком контексте, за пределами самих себя. Кроме того, это действительно интересно — находить единомышленников и создавать сообщество.